требуется воля и тщательное планирование, а чтобы сделать это во время проведения операции «Правое дело», нужен очень серьезный мотив. В комнате воцарилась такая тишина, словно я рассчитывал услышать что-то особенное. «Я отправляюсь в Дельту», — сказал я. Я поехал на «Хаммере», потому что не хотел идти пешком. Я не знал, убрался ли с базы Уиллард, и не собирался с ним снова встречаться. Часовой впустил меня в старую тюрьму, и я сразу же направился к кабинету адъютанта. Он по-прежнему сидел за своим столом и показался мне немного более уставшим, чем когда я видел его утром. «Это был несчастный случай во время военной подготовки», — сообщил ему я. «Да, я слышал», — нехотя сказал он. «Во время какой подготовки это произошло?» — спросил я. «Ночные маневры», — проговорил он сквозь зубы. «В одиночестве?» «Тогда выход из-под удара». «На базе?» «Ну хорошо, он бегал, сжигал лишние калории, набранные за праздники, все что угодно». «Мне нужно, чтобы история звучала правдоподобно», — сказал я. «На отчете будет стоять мое имя». «Тогда забудьте про бег», — сказал капитан. «Не думаю, что Карбон был мастером по этой части. Он предпочитал занятия в спортивном зале. Они все такие». «Кто они?» Он посмотрел прямо на меня и ответил: «Парни из Дельты». У него была какая-то специализация. «Они мастера на все руки. Хорошо делают все. Радио или медицина? Они все умеют обращаться с радиоприемниками и все проходят курс медицины в качестве своего рода защиты. Если кого-то захватят, он может сказать, что он врач, и это, возможно, спасет его от пули, а в доказательство он продемонстрирует им свои умения. Медицинская подготовка проходит по ночам». Капитан покачал головой. «Не обязательно». «А он мог проверять исправность средств связи?» «Он мог проверять исправность машины на дороге», — сказал капитан. «Он хорошо разбирался в технике. Насколько мне известно, он присматривал за состоянием машин, находящихся в распоряжении нашего подразделения. Что-то вроде специализации». «Ладно», — сказал я. «Может, он проколол шину, машина сошла с дороги, и он разбил себе голову». «Мне подходит», — сказал капитан. «Неровная местность, возможно, под прикрытием дороги образовалась яма, и покрытие стало ненадежным». «Мне подходит», — повторил капитан. «Я скажу, что мои ребята оттащили машину сюда». «Хорошо». «Какой марки машина?» «Какой вы скажете?» «Ваш командир на месте?» — спросил я. «Нет, уехал на праздники». «А кто он?» «Вы его не знаете». «А вы меня испытайте». «Полковник Брубейкер», — ответил капитан. «Дэвид Брубейкер?» — переспросил я. «Я его знаю». Это было не совсем правдой. Я знал о его репутации. Полковник Дэвид Брубейкер прославился тем, что был настоящим проповедником войск специального назначения. По его мнению, нам всем следовало свернуть свои лагеря и отправиться по домам, а мир должен спрятаться за спинами тщательно отобранных подразделений. Возможно, стоило оставить парочку вертолетных батальонов, чтобы они перевозили его людей с места на место. Ну и один офис в Пентагоне, чтобы снабжать их оружием. «Когда он вернется?» — спросил я. «Завтра, но не знаю, когда точно». «Вы ему звонили?» Капитан покачал головой. «Он не захочет в это ввязываться и не станет с вами разговаривать, но я скажу ему, чтобы он издал соответствующие директивы, как только мы узнаем, какого рода был несчастный случай?» «Карбон разбился в машине», — сказал я. «Так все и было. Думаю, ваш командир будет доволен. Транспортная безопасность короче мер безопасности в обращении с оружием». «Где?» «В боевом уставе». Капитан улыбнулся. «Брубейкер не пользуется уставом», — проговорил он. «Я хочу посмотреть комнату Карбона», — сказал я. «Зачем?» «Потому что мне нужно там кое-что почистить. Если я спешу его смерть на аварию, следует проверить, не осталось ли там чего-нибудь, что говорило бы о другом». Карбон жил так же, как все остальные, в одной из старых камер размером 6 на 8 футов, со стенами из крашеного цемента, собственной раковиной и туалетом. В комнате стояла стандартная армейская койка, шкаф для одежды и висела полка на стене длиной с кровать. В общем, неплохое жилище для сержанта. В мире полно людей, которые, не задумываясь, согласились бы с ним поменяться. Саммер оклеила дверь желтой полицейской лентой. Я оторвал ее, скатал в шарик и положил в карман, а затем вошел внутрь. Подразделение специального назначения «Ди» очень сильно отличается от всех остальных подразделений армии в подходе к дисциплине и единообразию, и отношения между его членами весьма нестандартные для армии. Никто даже не думает отдавать честь офицерам. Аккуратность не поощряется, форма не обязательна. Если тебе удобно в рабочей куртке старого образца, которую ты носишь много лет подряд, носи ее, и тебе никто ничего не скажет. Если кроссовки нравятся тебе больше, чем ботинки военного образца, ходи в них. Если армия покупает 400 тысяч пистолетов Беретта, а парень из Дельты предпочитает Зиг Зауэр, никто не заставит его отказаться от любимого оружия. Так что шкаф у Карбона не был забит чистой, тщательно отглаженной формой. Я не обнаружил накрахмаленных хрустящих рубашек, сложенных в аккуратные стопки и готовых к употреблению. Под кроватью не стояли начищенные до блеска ботинки. У него вообще оказалось мало одежды. Главным образом она была оливкового цвета, но, если не считать этого, нынешний интендант вряд ли нашел бы здесь что-нибудь знакомое. Несколько теплых вещей, принятых в армии, выцветшая полевая форма. Все без обозначений принадлежности к какому-то определенному подразделению и без знаков различия. Зеленая бандана, парочка старых зеленых футболок, застиранных до такого состояния, что они стали почти прозрачными, и тщательно сложенный пояс «Алиса», нейлоновый пояс, на который пехотинцы вешают самые разные полезные предметы. Примечание. Пояс «Алиса» от английского «All Purpose Lightweight Carrying Equipment». Конец примечания. Последнюю четверть полки занимали книги и маленькая цветная фотография в медной рамке. На ней была изображена немолодая женщина, немного похожая на Карбона. Его мать. Я вспомнил татуировку, разорванную ножом. Орел, держащий листок бумаги со словом «мать». А еще вспомнил, как наша мама загнала нас в крошечный лифт, когда мы обняли ее и попрощались. Я начал рассматривать книги Карбона. 5 книжек в мягких обложках и 1 высокая, тонкая, в твердой. Я провел пальцем по книжкам в мягких обложках. Ни названия, ни авторы не были мне известны. У всех были потрескавшиеся корешки и пожелтевшие по краям страницы. Мне показалось, что это приключенческие романы о допотопных аэропланах и пропавших подводных лодках. Книга в твердой обложке оказалась памятным изданием, вышедшим после концертного турне группы Rolling Stones. Судя по типу печати на корешке, она вышла 10 лет назад. Я поднял матрац и посмотрел, что под ним. Ничего. Я проверил бачок туалета и заглянул под раковину. Ничего. Тогда я перешел к шкафу. Первым делом я увидел сложенную коричневую кожаную куртку, которая лежала наверху. Под ней две белые рубашки с пуговицами и две пары голубых джинсов. Все, что было из хлопка, оказалось мягким и выношенным, а куртка недорогой, но и не дешевой. Вместе они составляли стандартный выходной костюм солдата. Сходить в туалет, побриться, помыться, надеть гражданскую одежду, сесть в чью-нибудь машину, завалиться в парочку баров, немного развлечься субботним вечером. Под джинсами обнаружился бумажник. Маленький, из коричневой кожи, похожий на ту, что на куртке. Как и одежда, он предназначался для субботних вылазок за пределы базы. В нем лежало $43. Как раз столько, сколько стоит несколько порций пива, необходимых для расслабления и веселья. Кроме того, я достал военное удостоверение личности и водительские права, выданные в Северной Каролине, на случай, если выходной закончится в джипе военной полиции или в черно-белой машине гражданских копов, и упаковку с презервативами, если вдруг веселье пойдет по-крупному. В пластиковом окошке была вставлена фотография девушки. Может, сестры или кузины, или подруги. А может, никого особенного. Наверняка для отвода глаз. Ниже стояла обувная коробка, наполовину заполненная снимками 6×4, любительскими фотографиями солдат. На некоторых я увидел самого Карбона. Маленькие группки мужчин позировали точно на рекламных плакатах, обнимая друг друга за плечи. Некоторые снимки были сделаны под ослепительным солнцем, и мужчины были без рубашек, в шапочках вроде тюбетеек, или щурились и улыбались. Другие в джунглях, а кое-какие на разрушенных, засыпанных снегом улицах. Но на всех присутствовал дух товарищества. Сослуживцы, не при исполнении, живые и радующиеся этому. Больше ничего в комнатке Карбона не было. Ничего важного, ничего необычного, ничего интересного. Ничего, что рассказывало бы о его жизни и характере, об увлечениях или страстях. Он жил тайной жизнью, застегнутой на все пуговицы, точно его выходные рубашки. Я шагал к своему «Хаммеру». Завернул за угол и наткнулся на молодого сержанта, того, что с бородой и темным загаром. «Ты меня одурачил», — сказал он. «Правда? Насчет Карбона, позволив мне рассказать о нем то, что я рассказал. Наш писарь только что показал нам одну очень интересную бумагу. И что? И мы задумались. Не перестарайтесь. Думаешь, это смешно? Тебе будет совсем не весело, когда мы выясним, что его убил ты». «Я его не убивал». «Это ты так говоришь». Я кивнул. «Да, я так говорю. А теперь уйди с дороги. Или что будет? Или я надеру тебе задницу». Он подошел ближе. «Думаешь, ты можешь надрать мне задницу?» Я не отступил ни на шаг. «Ты хочешь знать, надрал ли я задницу Карбону?» «А он, вероятно, был раза в два круче тебя. Ты даже не успеешь заметить, как все произойдет», — пообещал он. Я ничего не сказал. «Поверь мне». Я отвел глаза, потому что верил ему. «Если Дельта решит со мной расправиться, я, скорее всего, не замечу, как это произойдет. Это точно. Через неделю, месяц или пару лет Я буду идти по какому-нибудь темному переулку, мне навстречу выступит тень, и нож морской пехоты ударит меня между ребер. Или моя шея сломается с громким треском, который эхом отразится от кирпичных стен. И мне наступит конец. «У тебя неделя», — заявил он. «На что?» «На то, чтобы доказать нам, что это не ты». Я промолчал. «Твой выбор», — сказал сержант. «Докажи нам это, или используй 7 дней, чтобы исполнить все свои мечты, и не теряй времени».